Глава 37. До поместья Кроу экипаж домчал нас так быстро, будто за ним гнался лютый зверь. Собственно, не исключено, что этим самым зверем может стать один из воксов. Здравый смысл твердил, что мне следует просто потянуть время и дождаться жениха. Харон прекрасно понимает, что дознаватель быстро докопается до правды и поймет, что им просто воспользовались в своих корыстных целях. Кроу сорвал свадьбу и думает, что я его прощу и вернусь. Вот для чего выпросил дурацкое распоряжение о покровительстве. Хочет выиграть время. Я уже чувствовала, что меня в поместье Кроу ждут жестокие испытания. Но когда рядом Алета, страх проходит. Даже сейчас я крепко держала ее за руку, вновь переступая порог этого проклятого дома. Меня успокаивало тепло ее прикосновения. Я ревностно смотрела в спину Харона, который прижимал к себе моего сына. «Нам нужны отдельные покои на троих», — сходу заявила Алета. «Вы можете выбрать любые, хоть сразу все». Я аж вздрогнула, когда услышала знакомый женский голос, неожиданно появившийся позади нас Шаэлы. Мы с бабулей одновременно повернулись к ней лицом. «Тебе очень идет это платье, Леора», — отвесила она мне поклон и заулыбалась. «Такое ощущение, что тетушку подменили. Первый в ее жизни комплимент в мою сторону». Но обольщаться не стоило. Шаэла всегда в идеале владела высшей степенью лицемерия. Наверное, Харон заставил ее заискивать передо мной. «Позвольте вас проводить», — указала она на лестницу. «Сами справимся», — ответила я резко и вновь подобрала длинный шлейф, чтобы не запутаться в юбке. Оставив тетку позади, мы двинулись вперед следом за Хароном. Алета пересмотрела все покои и остановила выбор на самых больших супружеских. Распорядилась перенести кроватку Грейсона и забрала ребенка из рук отца. А я не переставала гадать, куда делась раненая Холли. В доме ее точно нет. Ну, не стал бы Харон держать жену в служебном крыле поместья. Наверное, она лежит в столичном госпитале, и именно оттуда выдвинула ложные обвинения в нападении Элиаса. Это ж надо было такое придумать! И ведь будут теперь всем жандармским составом по косточкам разбирать эту выдуманную историю тогда, когда настоящая преступница Шаэла, которая чуть меня не убила, свободно разгуливает на воле и радуется жизни. Где справедливость? «Так и будешь тут стоять!» – раздраженно рявкнула на Харона старушка, пока Грей прыгал на кровати, а я с тоской смотрела в окно, не теряя надежды, что скоро появится Элиас, и весь этот кошмар закончится. «Позвольте поговорить с Амели наедине», – аккуратно спросил дракон, явно не собираясь вступать с бабулей в словесную перепалку. «Еще чего!» – отмахнулась она в очередной бесполезной попытке унять разыгравшегося ребенка. «Обещаю, мы просто поговорим. Я ее не трону». «Да нет тебе никакой веры, Ирод!» – начала она заводиться. Харон терпел и не реагировал на оскорбления, но это пока. А Лета еще особо не разогрелась. Ее словесный арсенал настолько полон, что его хватит на пылкую ссору до самого утра. «Идем», – отошла я от окна и уверенным шагом двинулась к выходу. А Лета поймала мой взгляд и пригрозила пальцем. Я снисходительно кивнула, и бабуля противиться не стала. Как только мы с Хароном оказались в коридоре, и я плотно закрыла за собой двери покоев, то не двинулась с места. Все еще хорошо помнила, как он приставал ко мне против воли. Такого больше не должно повториться. «Ты заступил за грань, Харон!» Медленно закипала внутри злость, пока смотрела ему прямо в черные глаза. «Надо отдать Кроу должное. Руки он ко мне не потянул». Хотя видно было, что очень этого хочет. «Как тебе в голову пришло подставить Элиаса? Он невиновен, и его совсем скоро отпустят. О чем думала Холли, когда врала жандармам?» «Мне ничего не оставалось. Было всего 2 дня, чтобы придумать план, как расстроить твою свадьбу», признался он без капли сожаления. «Тебе совсем плевать на меня? Не испытываешь ко мне даже уважения, как к матери твоего ребенка?» Злилась я все сильнее, прекрасно понимая, что истинная любовь так не проявляется. Я ее ощутила от Элиаса, и отказываться от семейного счастья в угоду Харону не собиралась. Буду сопротивляться до последнего вздоха. «Я за тебя умру, Амели, за сына нашего умру!» Опустился он передо мной на колени, как тогда в храме, и вцепился дрожащими пальцами в полок белого платья. «Ты только скажи, что сделать, я на все пойду!» «Лишь бы вам было хорошо», — посмотрел на меня жалобным взглядом и задрожал всем телом. «Отпусти нас», — спокойно ответила на его вопрос. Он больше не смог смотреть мне в глаза, уставился пустым взглядом в пол. «Я ведь умру без тебя», — произнес он, а я вспомнила собственные слова мольбы и речи о смерти, но они его тогда не разжалобили. Так почему я сейчас должна его пожалеть и разрушить свое будущее с Элиасом? Но ты же готов умереть за нас. Я другого мужчину люблю и буду лишь ему верна. Нет обратного пути. Я больше никогда твоей не стану. А ты жених завидный. Всегда сможешь найти себе красивую, родовитую и богатую супругу. Чем тебе Холли не такая? Любит безумно. Даже на любое страшное преступление готова, лишь бы тебе угодить. Какая уж там любовь! Изменится она. Нагуляла дитя от стража, а потом избавилась от ребенка, когда я попросил ее подписать соглашение о разводе. Безжалостно воткнула перо себе в живот, лишь бы никто не узнал о ее позоре. Услышав такое откровение, я в шоке опустилась на пол, чтобы заглянуть в глаза дракона. «Ребенка в чреве убила?» — спросила еле слышно мертвецким голосом, до конца не веря, что такое возможно. В голове не укладывалось. У меня в жизни даже мысли подобной не возникало, хотя я калекой одна осталась, а она... «О, боги!» — Харун кивнул. «Это ты ее заставил, да? Когда узнал, что она его нагуляла?» У меня внутри разбушевалась такая буря ярости, что готова была придушить дракона собственными руками прямо сейчас. «Нет, я бы никогда не посмел. Я хотел развестись, но в таком случае все бы узнали о ее предательстве. Чем бы все это закончилось для Холли, неизвестно. Вот она и решилась на страшный шаг. Вовсе не из-за сильной любви ко мне, а ради себя». «Безумие!» – замотала я головой. «И где сейчас Холли?» «В госпитале, под охраной жандармов». «Ты так же безумен, как и она! Это пугает! Прошу тебя, приди уже в себя, Харон, иначе не сможешь видеться с сыном. У нас не получится договориться, если вы с Шаэлой продолжите плести интриги и идти по головам». «Амели, я люблю тебя. Дай мне последний шанс это доказать. Я тебя не трону. Мы просто будем разговаривать. Я очень хочу с сыном побыть. Если за это время не передумаешь, я вас отпущу, обещаю». «Хорошо», — согласилась, ведь выбора он все равно не предоставил. «Нам в любом случае придется сидеть в поместье и ждать Элиаса».